Отец сильно состарился, но как сенатор стал держаться с достоинством. Мы с ним давно не виделись, и первое, что мне бросилось в глаза, это его печальный взгляд. Я коротко поведал о моих приключениях и почти ничего не стал рассказывать о Лене. Под конец, скорее в шутку, чем всерьез, я спросил отца, отчего это евреи до сих пор толкутся в его приемной? Он виновато объяснил. Прокуратором в Иудее теперь Феликс, брат Паласа. Ты должен его помнить. Это тот самый Феликс, что сочетался браком с одной из внучек Клеопатры. Его алчность стала поводом постоянно жалоб на него, хотя, быть может, все дело в том, что евреям, этим вечным смутьянам, вечно все не так. Они, например, уверяют, будто где-то кто-то кого-то убил. Не исключено. Я же вообще считаю, что вся Иудея находится в руках разбойничьей банды, потому убийствам и грабежам нет конца. Евреи намерены просить сенат убрать Феликса, но разве кто-нибудь захочет вмешиваться в это дело? Палас слишком могуществен в его лице. У сената и без того хватает забот с Арменией и Британией. Агриппина, кстати, хочет как-нибудь послушать из-за занавеса наше заседание. Во всяком случае, ей там будет удобнее, чем этой ужасной куре. Когда свершается чудо, и сенат собирается в полном составе, некоторым из нас подчас приходится стоять на ногах все заседание. А зимой ведь там безумно холодно. Может, мы с тобой сходим на днях вместе во дворец? А что ты думаешь о Нероне, с интересом спросил я. Я знаю, что Нерон говорил, что желал бы быть неграмотным, когда впервые в жизни подписывал смертный приговор, сказал отец. Может, он и действительно надежда человечества, как многие искренне полагают. Во всяком случае, часть своих судебных полномочий он передал консулам и сенату. Но сделал ли он это из уважения к отцам-сенаторам или чтобы освободиться для других более приятных занятий, я не знаю. Отец говорил как-то неторопливо и рассеянно. Он морщил лоб, смотрел куда-то мимо меня и, казалось, совершенно не интересовался государственными делами. Внезапно он пристально взглянул мне в глаза и спросил, Минуци, сын мой, а что ты собираешься делать дальше? Ну, долгих 2 года меня унижали и оскорбляли, и я, как раб, провел их в мрачной пещере, отозвался я. 2 года моей жизни богиня счастья из прихоти отняла у меня. Я стремлюсь сейчас только к тому, чтобы наверстать упущенное, и за дня в день доставлять себе удовольствие, пируя и развлекаясь. Отец плавно повел рукой, указывая на окружающую нас роскошь. «Я, наверное, тоже заключен в мрачную пещеру», — сказал он серьезно. Я стал невольником обязанностей и почестей, которых вовсе не добивался. Ты же плоть от плоти твоей матери, и потому не должен губить свою жизнь понапрасну. А у тебя сохранилась чаша матери? Да, счастье она деревянная, и разбойники не обратили на нее внимания, сказал я. Когда нам подолгу не давали воды, или язык у меня прилипал к гортани, а дыхание остановилось, как у загнанного зверя, я подносил чашу к губам и представлял, будто она до краев полна благоуханным вином. Но это было не так. Игра моего воображения, не более того. Я не стал рассказывать отцу и Павле о Кефе. Я хотел вычеркнуть их из моей памяти, сделав вид, что будто никогда не встречался с ними. Отец помолчал, потом печально произнес: